Однажды его заметили на улице потомки партийных работников, погибших на Украине в годы сталинских репрессий, уже немолодые люди. Некоторые из них и сами провели немало лет в лагерях. Среди них был, например, сын Чубаря. Они окружили Кагановича и стали ругать его, называя палачом, негодяем. Лазарь сильно испугался. Он начал громко кричать: «Караул! Убивают! Милиция!» И милиция появилась. Всех участников этого инцидента задержали, припроводили в ближайшее отделение милиции. Дело кончилось лишь выявлением личности задержанных, которых после этого сразу же отпустили. В начале 70-х годов знаменитая актриса Алиса Коанен, которой было уже за 80, пришла на Новодевичье кладбище к могиле своего мужа Таирова. Таиров был основателем и неизменным руководителем камерного театра. Еще в 1929 году Сталин назвал в одном из писем драматургу Биль Белоцерковскому театр Таирова действительно буржуазным камерным театром. Тогда это не имело для театра существенного значения. Но в 1949 году в сочинениях Сталина указанное письмо было опубликовано, и популярный в Москве камерный театр, обвиненный в формализме, был закрыт. Вскоре Таиров умер. И вот теперь к Алисе Коанен подошел старик и стал выражать ей свое восхищение. Он действительно помнил многие ее роли: Эммы Бовари, комиссара, Катерины из «Грозы» Островского. «Простите, а с кем я имею дело?» — спросила актриса. «Я Лазарь Моисеевич Каганович», — ответил старик. «Скажите, Алиса Георгиевна», — спросил Каганович, «после того, что случилось с Таировым и с вами, ваши друзья не отвернулись от вас?» «Нет, почему же?» — ответила актриса. «Когда закрыли наш театр, я уже не могла встречать своих поклонников у подъезда театра после спектаклей. Но у нас много друзей и родных, и они всегда были с нами. Да, в вашем мире все это происходит иначе, чем в нашем», — заметил Каганович. Сухо простившись с собеседником, Алиса Коанен ушла. Своим знакомым она позднее говорила: «Мне стал выражать свое восхищение Каганович, одно слово которого в 49-м году могло спасти наш театр». Каганович отличался всегда крепким здоровьем, и ему почти не приходилось лечиться, но сказывался возраст. В 1980 году ему была назначена обычная для стариков операция. Его уложили в урологическую больницу на Басманной улице в палату, где стояло еще 20 коек. Со всех этажей приходили десятки больных, чтобы посмотреть на бывшего вождя. В подобного рода клиниках обычно лежат пожилые люди, и потому они хорошо помнили Кагановича. Главный врач больницы вынужден был положить Кагановича в свой кабинет и завесить стеклянную дверь занавеской. Даже персонал больницы разделился на два лагеря. Вечером старые нянечки бронились: «Опять ты положила ему 4 куска сахара», — выговаривала одна из них другой. «Хватит ему, старому хрычу, 2 кусков. Клади, как всем». Дочь Кагановича, преодолев робость, обратилась в ЦК с просьбой облегчить участь отца. Неожиданно ей позвонили из аппарата ЦК и сообщили, что ее отцу разрешено отныне лечение в кремлевской больнице и возвращен кремлевский паек, а также увеличена пенсия. Каганович был счастлив, когда дочь передала ему эту новость, но пробурчал: «Лучше бы красную книжку вернули», то есть партийный билет. Скучая от одиночества, Каганович часто выходил в большой двор своего дома. В компании стариков он увлекся игрой в домино и скоро стал признанным чемпионом своего квартала. Игра в домино обычно кончалась с наступлением темноты, но, пользуясь какими-то старыми связями, Каганович с помощью местных властей построил во дворе беседку и провел в нее свет. Теперь пенсионеры с Фрунзенской набережной могут играть в домино до глубокой ночи.